Я много думал о том, стоит ли предавать бумаге сию тягостную историю, каковая, быть может, навлечет позор не только на меня и несчастного брата моего, но и на нашего отца, человека, которого я долгие годы полагал в высшей мере достойным. Помимо прочего, рассказ мой способен вновь раздуть пламя вражды, утопленное было кровью, и пробудить к жизни позабытую ненависть, кою могут испытывать лишь те, кто подобен друг другу больше, нежели того желая. Но меж тем тягостные воспоминания и глубочайшее чувство вины терзали меня все эти годы, изводя разум во сне и наяву. И вот теперь я, стоя на пороге могилы, ослабевший и отчаявшийся, готов поддаться, ибо верю, что исповедь и чистосердечное раскаяние спасут мою бессмертную душу. А молитва и те 15 ливров, пожертвованные мною аббатству Шас, дабы оне включило имя бедного Антуана в список для поминовения, облегчат страдания его в мире вечном. И слабая надежда, что в час страшного суда Спаситель наш милосердный, внемля голосам человецев, помилует грешную душу Антуана, держит меня в этой жизни. Однако же, отвлекшись, я утратил нить мысли, каковая связала бы события давнего прошлого и позволила изложить их в связный, смею уповать, рассказ. То злосчастное лето, которое начался кровавый счет жертв зверя, я был еще молод, горяч, своеволен и, по словам отца моего, Жана Шастеля, никчемен. Я давно утратил отцовское благословение и так же, как некогда своим появлением на свет внушил надежды, ныне являл собой лишь разочарование. Каюсь, что в то время меня более занимали собственные проблемы, каковые казались мне неразрешимыми, а потому я отчаянно топил их в вине и женской ласке. Благо и то, и другое можно было сыскать безо всякого труда. И пусть я не видел ничего дурного в своих увлечениях, находя в них единственную отдушину, но по прежней привычке скрывал их от отца, не без оснований полагая, что он, будучи человеком весьма набожным, не одобрен, а то и вовсе разгневается. И поскольку мне случалось не единожды бывать свидетелем безудержного гнева, вызвать каковой могла самая простая, пустяковая причина, я вовсе не желал давать действительных поводов. Но прихожу к мысли, что рассказ следует начать задолго до проклятого лета 1764 года, ибо оно и все последующие печальные годы, омраченные знаком зверя, суть следствие. Сама история началась много-много раньше. Итак, отец наш, Жан Шастель, истинный католик крепкой веры, был человеком, пусть и лишенным титула, однако происхождения благородного, о чем никогда не забывал, и умеренного достатка, который являлся следствием отцовской сноровки и ведения дел и благосклонности, что испытывал к нашей семье граф де Моранже. Отец же платил покровителю и благодетелю верностью, истинные причины каковой, то время мне были неведомы. Внешность отца была благообразна и свидетельствовала о великой внутренней силе, каковая находила отражение в крепости телесной. Поговаривали, что в молодости он был буен и невоздержан в желаниях. Однако же годы и жизнь смирили бурление страстей, но не погасили пламя в очах его. В гневе, как я уже упоминал, он был свиреп и невластен над собою, о чем случалось после жалел, хотя и не пытался как-то исправить содеянное. Мать моя, Анна, напротив, отличалась характером тихим и робким. Она не смела перечить отцу и тихо угасала, пока в один печальный день не покинула сию ее доль скорби. Тогда я был вне себя от горя. Теперь же полагаю, что Господь милостливо избавил ее ото всех бед, которые посыпались на нашу семью, ведая, что сей светлый разум и доброе сердце не выдержат тягот бытия. Ах, матушка, неужели ты у престола его, как и подобает истинной святой, а я уверен, что более благочестивой женщины не сыскалась бы во всем Лангедоке, а то и во всей Франции. Замолви слово за сына твоего, Антуана, за мужа Жака и за меня, Пьера, не оправдавшего надежд и чаяний. И да смилостивится над нами и отец, и сын, и Пресвятая Дева. Господь благословил матушку нашу девятерыми детьми, однако по причине слабого здоровья все они, кроме меня и моего брата, покинув материнскую утробу, столь же легко покидали и сей мир. И снова теперь мне видится в печалях тех промысел Божий, ибо как знать, на скольких бы еще пало проклятие безумия. Однако, возвращаюсь к рассказу, он был славным юношей, наш Антуан, открытый, незлобливый, чудесным образом соединивший в себе свет и тихое очарование нашей матери с отцовской статью да упрямством. Сравнивая себя с ним, я снова и снова убеждался, что менее силен и ловок, напрочь лишен обаяния и где-то против воли даже, мрачен не в меру. Мой разум по-крестьянски медлителен и тяжеловесен, и любая мысль в нем — суть плод многих усилий. Я, пусть и рожден первым, во всем ином оставался вторым, и весьма часто в глазах отца, устремленных на Антуана, видел подтверждение собственных выводов, мучительных, но верных. Антуан должен продолжать род Шастелей, а мне, освобождая путь брату, надлежит удалиться от тягот мира и провести дальнейшую жизнь свою в стенах аббатства. Но я был слишком труслив, чтобы и вправду осмелиться на подобное. Антуан же был слишком добр, чтобы требовать этой жертвы, и доброта его еще больше склонила меня к мысли о собственном ничтожестве. О, как мне сейчас стыдно за ту радость, которую я испытал, узнав, что Антуан записался во флот. Я думал не о долгом расставании с любимым братом, не о тяготах, лишениях и опасностях, что станут на пути его. Я думал о себе и о том, что теперь он, совершенный во всем, будет вдали. Я тщетно уповал, что без Антуана наш отец наконец обратит свой взор в мою сторону. И желанию моему было суждено сбыться. Я не хочу описывать те давние обиды и собственные мои мучения, ибо, справедливо полагаю, они интересны лишь мне. Я скажу лишь, что с отъездом Антуана жизнь моя, и без того не слишком радостная, стала и вовсе невыносимой. Когда же отец узнал о величайшем несчастье, что, подобно грому небесному, обрушилось на нашу семью, он обезумел. Неистовый извергал он проклятие, призывая гнев Божий на мою несчастную голову, обвиняя в слабости и никчемности, требуя у небес справедливости, чтобы вернули они Антуана и забрали меня. Ты, упрямец, заставил уйти его из дому. Ты, проклятый Каин, виновен в гибели брата. — кричал он, пугая слуг и потрясая кулаками, грозя не то еще мне, не то самому Господу Богу. А я молчал, не смея перечить, и молчание это длилось вечность, пока в доме нашем не появилась скудная надежда. Известие, что Антуан не убит берберийскими пиратами, как нам было описано прежде, но, вероятно, лишь ранен и захвачен в плен. А значит, они, нечестивые и жадные до золота, обратятся за выкупом. Но дни шли в молитве по утрам, в проклятиях и обвинениях по вечерам. В разрыве помолвки с милой моей Катариной, которая, оскорбленная и опозоренная таким поступком, справедливо отказала мне от дома, а в скорости обручилась с другим. И разве мог я винить ее, как не мог винить я отца, сломленного несчастьем? «Ах, когда бы мог я изменить все!» — приговаривал он, поворачиваясь ко мне спиной. «Когда бы мог?» И я соглашался. Я сам искал перемен и однажды сказал, что уйду в монастырь. Благо аббат, понимая все тонкости моего положения, согласился принять меня под благословенный кров Сен-Прива. О, какую бурю гнева вызвало это известие! Отец, не памятуя себя от ярости, схватился за плеть. «Ты ничтожество!» — кричал он, обрушивая удар за ударом на мою спину. «Теперь ты хочешь бежать, предавши брата, предать и весь род? Нет, не бывать этому!» Утомившись, он упал на стул и, закрыв лицо руками, зарыдал, оплакивая и себя, и меня, и несчастного Антуана. Если б знать, сколько горя принесет его возвращение. Признаю, что я не сразу заметил перемены, произошедшие с отцом, ибо был погружен с головой в собственные горести, залечивая самолюбие и разбитое сердце вином, о чем верно упоминал. Однако же в один из вечеров, привычно тягостных, издобренных одиночеств, в поместье случился гость. Он был высок, худ и костляв, смугловатый с виду мрачен. Одежда его добротная, но без лишней роскоши, явно была неудобна ему, но он стойко терпел неудобства. «Пьер!» — голос отца, стоявшего за спиной у гостя, дрожал от волнения и слез, каковые блестели в темных глазах, хотя отец и пытался всячески сокрыть эту слабость. «Обними же брата своего, Пьер!» И тогда откровение снизошло и открыло мне глаза. «Антуан!» Передо мной, истощенный, истерзанный болезнями, стоял Антуан. Но, Боже милосердный, как он изменился! Мы обнялись, отворачивая друг от друга лица, дабы скрыть неловкость и волнение. Его руки, тонкие, нежные, руки нашего Антуана стали грубы, словно у лесоруба. Его губы, некогда способные украсть поцелуй у самой целомудренной девицы, обрели пугающую жесткость. Его лицо, лишившись прежней привлекательности, было страшно. И стыд, великий стыд, объял мое сердце. «Прости меня, брат мой!» Только и сумел промолвить я, сжимая Антуана в объятиях. Он лишь попытался улыбнуться. О, это была тень былой улыбки. Я осторожно высвободился. Неужели и он винит меня? «За стол, за стол!» — воскликнул отец, завладевая рукой любимого сына. И я впервые не испытал ревности. Я впервые был счастлив, ведь Антуан вернулся. Тот вечер, пожалуй, самый замечательный из вечеров, случившихся со мной за прошедшие годы, мы веселились. Точнее, я и отец говорили наперебой, спеша рассказать обо всем происходившем в округе. Антуан слушал, Антуан смотрел на меня и словно бы не видел, смотрел на отца, и я готов был поклясться бессмертной душой своей, что он не видел и его. Он ел то, что клали ему на блюдо. Он пил то, что лили в кубок. Он не произнес ни слова, и в том мне виделся отголосок страданий, выпавших на долю бедного брата моего. А возвращение Антуана — знак великого благословения и надежды. Я, преисполненный радости, лелеял мысль о том, что покой Живодана, добрая еда и питье, а также забота, каковой мы непременно окружим Антуана, в скором времени излечат и тело, и разум, Ведь это же Антуан, и я сделаю все, чтобы он стал прежним. Пойдем, — наконец велел отец, поднимаясь из-за стола, и Антуан встал следом. Притом он сгорбился, поджал локти и опустил голову, точно чувствовал себя виноватым в чем-то и предвидел наказание. Мое сердце вновь резануло болью, ибо я представил, сколько всего должно было случиться, чтобы сломить гордый дух моего брата. Но отец ласково обнял его и повторил: «Идем, пора отдыхать». И, взглянув на меня, строго велел: «Не смей думать о том, чтобы его беспокоить». Что ж, тогда эти слова показались мне отголоском отцовского страха и недоверия. Ведь он полагал, что я по-прежнему жажду занять место Антуана в его сердце. Истинные же причины стали ясны много позже. Я люблю Калькутту. Я помню ее улицы и запахи. Вот из приоткрытой двери тянет свежим хлебом и сытным дымом цигарок тети Цили. «Куда? Куда? А чтоб тебя лихо задрало!» Зычный голос ее выплескивается на улицу вместе с ведром помоев, и сонный дворовый кот Васька с диким мявком отскакивает, гнет спину и дыбит шерсть, чтобы потом, после, долго танцевать на камнях, отряхивая лапы и вылизываясь. Иду дальше. Я снова иду по Калькутте. Я возвращаюсь в прошлое. Пусть врут, что это невозможно. Для других, не для меня. Угловой дом и низкий балкончик с ржавой решеткой, сквозь которую просовывает полозья кресла-качалка. Брошенная газета и серый Стетсон Ленки Бича. Краденый, хотя врет, что батя из-за гранки привез. Но я-то знаю, что бати у Леньки нет. Общая беда, обыкновенная. А вот подворотня, в которой однажды, не сдержавшись, били елу. Не за еврейство. Он слишком не похож на еврея, наш Йоэль Нахумович, чтобы было смешно. А за скрипку и за Таньку из седьмого дома, что скрипку слушала и давала себя провожать. А вот несется, подхватив полы, Йолина мама, тетя Циля. Уж она-то на еврейку похожа, и от этого ее сходства снова не смешно шутить. «Зачем вы его бьете? Ёлечка, мальчик мой, эта шалава тебя не доведет до добра, Ёлечка!» Мокрое полотенце ходит по нашим спинам, рукам и лицам. Полотенце пахнет свежим тестом и рыбой, и мы нарочно медлим разбегаться, хотя уже и не пинаем Ёлу. Злость ушла. Он ведь друг, а между друзьями всякое случается. Танька, глядевшая на побоище с высоты своего третьего этажа, степенно покидает балкон. «Прощай, Дульсинея, окончен турнир!» Кажется, что-то не так, что-то ускользает, неуловимое, но важное, и улицы разбойной Калькутты вдруг выталкивают меня. «Шалиш, родная, я пройду сквозь запреты твои, я право имею, ибо не тварь!» Тот вечер Юля возвращалась домой поздно, читала бабушка из газет. Газету она держала на весу, широко растопыривши руки, но при этом умудрялась не выглядеть нелепо. Ирочка вздохнула, представив себя на бабушкином месте, и от огорчения воображение выдало припаскуднейшую картинку. Потянулась за плюшкой. «По-моему, тебе хватит», — заметила мама. — Тебе и так лишнего весу многовато. — Ну и пусть, подумаешь, какая разница быть толстой уродиной или тощей? И решила срезать путь через парк, что делала неоднократно, — продолжала чтение бабушка, прокомментировав. — Дура! Мама кивнула. Папа промолчал по обычной своей привычке. А Аленка и вовсе не слушала, сама увлеченная книгой. Тело ее нашел дворник, у которого при виде столь ужасающей картины случился инфаркт. «Мама, — сказала мама, строго глядя на бабушку. «Зачем ты читаешь это?» Ирочка мысленно присоединилась к вопросу. «Интересно. Ну и к тому же, где ты увидишь столь изысканный пример косноязычия? Ты только послушай, как талантливо они коверкают язык. На теле потерпевшей насчиталось более 30 ран, предположительно от собачьих клыков». «Мерзость какая!» «А я работу нашла», — выпалила Ирочка, сразу пожалев, что привлекла внимание. Ну вот, Аленка отложила книгу, бабушка — газету, мама — тонкий венский крендель. «Работу нашла. Сегодня. Завтра приступаю. Вот». «Молодец!» — бросил небрежную похвалу папа. И Ирочка зарделась, деля пополам стыд и счастье. Ее редко хвалили, хотя и ругали тоже редко. «И кем ты будешь работать?» — шелестом сложила крылья газета. «Секретарем». «Господи, Сережа, ну когда это в конце концов прекратится?» Маменькин голос не пересек недозволенную границу, за которой повышенный тон переходил в истерику. Он вообще изменился лишь на самую малость, и малости этой хватило, чтобы Ирочка сжалась. Зря сказала. «Она будет работать секретаршей. Моя дочь и секретарша. Твоя дочь, Сергей». «Это недопустимо», — согласилась бабушка. «Совершенно недопустимо». «Какие же они все снобы». Подобная мысль приходила Ирочке в голову с завидной регулярностью. Но всякий раз она от мысли отказывалась, объясняя ее то собственным несовершенством, то завистью, каковую испытывает к семье. «Но я ведь работала уже». «Она работала!» Маменька всплеснула руками и привычно схватилась за голову. «У меня мигрень начинается». «Ты работала на меня», — наконец вступил в разговор отец. «Это было нормально. Сейчас ты работаешь на какого-то там типа, который...» Он мог говорить долго. Они все любили говорить о том, что Арванди — истинный род, и не Ирочке поведением своим пятнать славное прошлое. Хватит! Она уже посмела родиться некрасивой и тем нанесла непоправимый ущерб будущим поколениям Арванди. Всем известно, что все Арванди прекрасны. Прекрасна бабушка в свои чуть за 60, осенняя паутина морщин, обласканный прощальным солнцем мрамор кожи, великолепие черт, над каковыми невластно время. Прекрасна мама в свои чуть за 40, ни морщинки, ни иных признаков старения, застывшее совершенство и холод драгоценного камня. Прекрасен отец, сухая строгость черно-белых дагеротипов, выверенные линии лба, носа, губ, подбородка, выверенные движения, выверенные слова, произнесенные выверенным тоном, в котором сейчас лишь презрение. Как же дочь Арванди и секретарша? А я все равно буду работать. Ирочка почувствовала, как закипает в груди обида, готовая прорваться потоками слез. Она вскочила, прижала ладони к глазам, только не здесь, плачущая. Она жалка и уродлива больше обычного. «Я буду, слышите?» «По-моему», — заметила бабушка, снова разворачивая газету, «девочку следует показать врачу. У нее явно не в порядке с нервами». «А работа?» — мама не желала отступать. «А что работа? Пускай. И я когда-то трудилась нянечкой». Ирочка не стала слушать дальше, она выскочила из комнаты, потом из квартиры и, как была босиком, прошлепала на третий этаж. Здесь, в квартире номер 33, жил единственный человек, которому было плевать, как она, Ирочка, выглядит. И за это Ирочка его любила. А он, не скрывая, любил Аленку. «Привет!» Леха ее появлению не удивился, но обрадовался. «Заходи, я тут чай пью. Будешь?» «С ушками». «Ага, тогда буду». Ирочка была бы в любом случае, уж хотя бы для того, чтобы этим чаепитием смыть мерзкий осадок от того прошлого. Рядом с Лехой спокойно, рядом с Лехой уютно. Рядом с Лехой можно забыть о собственной некрасивости, потому что они с Лехой одной крови. У него длинный хрящеватый нос, слегка свернутый на бок, результат падения с качелей. И лохматые брови, сросшиеся над переносицей и скрывающие еще один шрам, уже от столкновения со стеной. На левой Лехиной щеке живет родимое пятно, на правой – след от ожога. Леха носит старческие байковые рубашки, заправляя их в джинсы так, что рубашки топорщатся пузырями и узлами. А рукава он закатывает. И худющие в рыжих волосах и синих венах руки нелепо торчат из мятой ткани. «Опять, да?» — спросил Леха, разбавляя кипятком бледную заварку. «Опять!» — согласилась Ирочка и замолчала. Говорить с Лехой было совершенно не о чем. Но не о его же любви к Аленке в самом деле. Зато молчать получалось замечательно, ненапряженно. «Лешка!» Наконец, когда бледный, пахнущий сеном и от чего-то олифой жидкости осталась на самом донышке, у Ирочки созрел вопрос. «Лешка, что бы ты сказал о человеке, который бы нанял другого человека? Ну, вроде секретарши, чтобы она следила за улицей?» Лехин нос удивленно дернулся. «Ну вот просто за улицей. Сидела и смотрела в окошко, записывала, какие машины проезжают, во сколько, кто выходит, кто уходит». «Так не бывает», — весомо заметил Лёшка, засовывая в рот сразу несколько сушек. Захрустел. «Бывает. Тогда я бы подумал, что этот, ну, твой наниматель — псих. А еще почту разбирать, газеты и вырезать заметки о нападении собак и маньяков. Знаешь, по-моему, он сам маньяк». Ирочка постепенно укреплялась в этой своей догадке. «И еще хам». «Не ходи», — предложил Леха. «Найдешь другую работу. Ну, хочешь, можешь мне помогать. Мне тоже секретарша нужна. Только я тебе платить не смогу. Зато комнату дам бабкину. Там только убраться надо». «Не пойду», — согласилась Ирочка, твердо решив никуда и ни за что не ходить. Она ведь не сумасшедшая в самом деле, и потому точно не станет работать на сумасшедшего. Но утром она, проклиная себя одновременно за слабость и нерасторопность, выбегала из подъезда. Пожалуй, Ирочка и сама не могла бы ответить, бежала ли она от совершенства собственной семьи или же бежала к Тимуру, который Маратович. Но можно без отчества. Главное, чтоб без фамильярности.